Глава 13. Каждый царь, просидевший на троне дольше года, знает, что людская верность простирается не дальше первого серьезного поражения. Все те люди, что еще вчера кланялись тебе и умильно улыбались, продадут тут же и без малейших угрызений совести. Воинская аристократия держалась чуть дольше, но тоже сдавала неудачника, когда полоса поражений затягивалась. Потому как, по языческим понятиям, царь, потерявший милость богов, это вовсе не царь, а какое-то недоразумение. Править может только сильный. Моя теща тоже знала этот закон, а потому сидела в собственном дворце под караулом, охраняемая благодарными подданными. Я не стал разговаривать с делегацией купцов и вельмож в лагере и отправил их назад готовить торжественную встречу законного царя. Они возвращались в город с ужасом, разглядывая заваленное телами поле битвы и шепча молитвы непослушными губами. А ведь даже в прошлую войну здесь не было настолько весело. Сражение прошло быстро и закончилось таким чудовищным разгромом, какого в этих землях не видели никогда. Норма потерь у нас — 5%, 10%, хотя это уже много. В полисных войнах Древней Греции случались вполне себе настоящие битвы двух фаланг с нулевым счетом. Если погибала шестая часть войска, то это считалось страшнейшим поражением. Здесь же полегла едва ли не пятая часть, и еще вдвое больше было раненых. Они не бойцы, а их уцелевшие товарищи предпочли задать стрекача. Наемники сложили оружие под мое слово, часть из них просто ушла домой, решив взять свое с крестьян на обратном пути. А жалкие остатки троянцев утекли за стену и там вогнали всех в панику. Слишком велик оказался контраст между тем войском, что вышло из ворот, и тем, что прибежало обратно через несколько часов. Легион как будто провернул через мясорубку тысячи людей, превратив их в фарш. А летящие без перерыва камни только добавили происходящему недостающую перчинку. Расчет требушета работал без перерыва все это время, даже когда в лагерь лез озверевший враг. Я вошел в ворота города и присвистнул от удивления. Треть домов выгорела, и довольно много оказалось побито камнями. Провалившиеся крыши и проломленные стены, как ничто другое, свидетельствовали о хрупкости бытия. Саманный кирпич — полнейшая дрянь, он не может защитить от увесистого камня, летящего с неба. Мой конь аккуратно переступал через мусор, которым были завалены улицы, и лишь брезгливо фыркал, когда наш с ним путь пролегал мимо очередной горелой проплешины. Даже дворец оказался изрядно поврежден. Прямо около входа стена пошла трещиной, а одного из каменных львов разбило в щебень. Жаль, мне эти скульптуры очень нравились. Эдакая примитивная, но довольно милая архаика. Толпа бывших хозяев города встречала нас поклонами, протягивая подарки. Они ринулись было ко мне, но охрана легким вразумлением в область ливера вернула их назад и выстроила в неровную линию. Над площадью повисла тугая, пронизанная липким ужасом тишина. Я смотрел на них, а они на меня. Я так и не слез с коня, а они так и не поняли, чего я от них хочу, только кланялись без перерыва. «Прощение просим, великий царь!» — гудели купцы и вельможи. «Не губи! Всех богов за тебя молить будем! Слава! Слава великому царю!» Я продолжал молчать, не слезая с седла, и их словословие и извинения понемногу превратились в жалкий, унылый скулёж. Я же, окруженный закованный в железо стражей, смотрел на троянскую знать в упор и не говорил ни слова. Кажется, до них дошло. Один за другим они начали становиться на колени, утыкаясь лбом в землю. Все, кроме двоих. Клитий, старый соратник царя Париамы, так и не склонился передо мной, презрительно оглядывая своих бывших друзей. А в пяти шагах от него стоял смутно знакомый воин в кожаной рубахе, обшитый бронзовыми бляхами. Какой-то небогатый аристократ с окраины Вилусы, не помню его имени. Он ранен, голова перевязана окровавленной тряпкой, но он смело смотрит мне в лицо, упрямо оскалив зубы. Ну что же, все уже выбрали свою судьбу. И я поднял руку. Первым упал Клитий, которого один из стражников зарубил секирой. А вот воин решил умереть в бою. Он выхватил меч и с ревом бросился на меня. Он повис на копьях, не сделав и пяти шагов, и после этого я заговорил. «Ну что же, почтенные, вы пока останетесь здесь и будете стоять на коленях. Вас позовут, когда понадобитесь. Головы не поднимать, смотреть в землю, думать о вечном, молить богов о милости». И я слез с коня, стараясь не заорать от боли в раненой ноге. Так себе зрелище, хромающий царь, который бредет, опираясь на копье. Хорошо, что они так и не посмели поднять головы. Я хотя бы дойду до трона. «Царицу приведите!» — плюхнулся я на свое законное место и огляделся по сторонам. В Трое и раньше был не Мегарон, а полнейшее убожество, а со смертью Париамы отсюда как будто ушла жизнь. Только горы каких-то корзин и мешков напоминали о том, что тут есть люди. Не дворец, а расселенная хрущевка перед сносом. Царица сильно сдала. Я помню ее пожилой, но все еще красивой женщиной с резким выразительным лицом. А сейчас передо мной стоит старуха, седая и сморщенная, в которой от знакомой мне Гекубы остались лишь глаза. И они полыхали такой ненавистью, что мне даже немного не по себе стало. «Ну что, теперь ты доволен, зятек?» Презрительно посмотрела она на меня. «Ты же опять победил! Какие жертвы и какому богу ты приносишь, что тебе дается такая удача?» «Доволен?» — удивленно посмотрел я на нее. «Чем я должен быть доволен? Тем, что мой город разгромлен, а его люди погибли? Я скорблю, а не радуюсь победе. В Тартар такие победы!» «Вот как?» По-моему, она даже немного растерялась. «И что же ты будешь теперь делать? Казнишь меня?» «Ты родила хороших детей, царица», — ответил я ей. «И благодаря им останешься жить. Я не хочу расстраивать Креусу. Иначе, поверь, ты бы уже болталась на кресте». «Надо же!» Она смотрела на меня растерянно, словно не узнавая. «Криусу он не хочет расстраивать. Вот бы никогда не подумала. Ты стал другим, зять. Еще недавно ты был мальчишкой, который убивал направо и налево, топтал чужую гордость, лишал людей достояния и лез наверх по головам». «Я уже залез, куда хотел», — хмыкнул я. «И я по-прежнему топчу, отнимаю и убиваю направо и налево, если в этом появляется нужда. Только в одном ты ошибаешься, царица. Я не получаю от этого ни малейшего удовольствия. Отвечу на вопрос, который ты боишься задать. Нет, я не казню твоего внука. Его заберет к себе Гелен, и он станет жрецом. Я слышал, что мальчишка не глуп и любопытен. Он никогда не женится, но он проживет хорошую жизнь, если не сделает ту же ошибку, что его мать и бабка. Я не хочу проливать родную кровь без нужды. Боги покарают за это». «Это что сейчас было? Кто-то всхлипнул? Гекуба заплакала?» «Да быть этого не может, мне показалось. Или все-таки нет? У нее и правда текут слезы. Эта железная баба, оказывается, кого-то любит в этой жизни. Никогда бы не подумал. Криусе от нее доставалось немного ласки». «Это весьма достойно с твоей стороны», — ответила она, тут же оправившись от минутной слабости. «Ты вернешь нас с Андромахой на Милос?» «На Антимилос», — поправил я ее. «Но это же совсем крошечный островок!» У Гекубы вытянулось лицо. «Я видела его из своего окна. Там ведь нет никого». «Не преувеличивай», — примирительно поднял я руки. «Там водятся дикие козлы и тюлени. Вам с Андромахой будет не скучно вдвоем». «Ты не посмеешь», — ледяным тоном произнесла она. «Я никуда не поеду без своих служанок. Лучше казни меня». «Можешь прямо по прибытии броситься со скалы. Мне все равно, это уже будет твоим собственным выбором», — любезно ответил я и махнул охране. «Увести». Земельная знать и купцы стояли передо мной, склонив головы. Так уж случайно получилось, что тело их вожака Клития упало прямо перед входом во дворец, и для того, чтобы войти, этим людям понадобилось переступить через товарища, с которым еще недавно они пировали. Лужа крови из разрубленной головы получилась такой, что некоторые из них замарали сандалии и теперь пугливо смотрели на собственные следы. Символично вышло, многих даже пот пробил. Их почти три десятка, тех, кто заварил эту кашу. У половины сегодня погибли сыновья, и сами они тоже ждут наказания. Только одно их греет. Семьи укрылись за проливом, у Реса, царя фракийского племени Одрисов. Подбросим угольку. Абарис, обратился я к легату. Ты с дарданцами договорился? Да, государь, склонился тот. В лагерь от них посол приезжал из дальней родни моей. Как увидел, что огонь в Трою летит, тут же сказал, что они всегда в Анаксу верны были и никакого царя Остиана Акта знать не знают. А все, что про них говорят, это наветы завистников. Пусть, сказал, их за это боги покарают чесоткой и поносом. Пусть выпадут их бороды, а мужской корень отсохнет. Так и сказал? Не на шутку заинтересовался я. Слово в слово, кивнул Абарис. Сказал, сел в колесницу и ускакал. В аккурат тогда, когда войско из ворот поперло. Думаю, он на пригорке остановился и все до конца досмотрел. Семьи этих где? Я ткнул в понурую знать. «Скоро привезут, государь», — ответил тот. «Мой человек царю Ресу пояснил, что если он их сюда не пришлет, то наше войско после Трои к нему на огонек заглянет». «Хорошо», — удовлетворенно сказал я. «Вот все и разъяснилось». «О милости просим, государь», — глухо уронил старший из купцов, выйдя вперед. «Возьми любую виру за нашу вину, но пощади детей». «Так у вас же нет ничего», — развеселился я. «Вся земля Вилусы теперь принадлежит мне. А вы, купцы, и вовсе голодранцы. Чем вы мне виру отдадите?» «Так наше добро», — произнес тот и осекся. Он осознал. Все его достояние сложено здесь, в Трое. И теперь это не его добро, а мое. Что ни говори, а город войной взят. Воины не поймут, если их добычи лишат. На такое даже я не решусь. «Что же с нами будет теперь?» — прямо спросил купец. «Убивать ты нас не стал, имущество лишил. Мы теперь в этой жизни не стоим ничего». «Олова, кто из вас с севера возит?» — спросил я. «Да мы все его понемногу возим», — растерянно ответил купец. «Кто из Колхиды, кто от Синдов?» «Я бы не стал вас щадить, но не так уж и много купцов, кто с теми племенами дела ведет». «Предлагаю вам пойти Тамкарами, к Сосрука, царю Боспора Таврического. Показал я на начальника охраны. Он вам справедливую долю выделит и от разбойников защитит». «Таврического?» — выпучили глаза купцы. «Тавры — племя дикое. Спасу от них нет. Мы из-за них вдоль южного берега моря Аззи плывем. Это же разбойники, каких поискать. Они родами живут, по 200-300 семей. Никогда там царей не было». «Ну вот», — удовлетворенно посмотрел я на Сосрука. «Я же говорил, 2000 человек тебе хватит. Напомни, я тебе на карте удобную бухту покажу. Там город и поставишь. Как назовем, государь?» — преданно посмотрел на меня Сосрука. «Пантикопей», — подумав, сказал я. «Можно, конечно, и Керчью назвать, но не будем умножать сущности без необходимости. Пантикопа означает «рыбный путь». Рыбы сейчас в Азове столько, что они на одной осетрине разбогатеют. Никакого олова не нужно. Да, не забыть бы научить их икру солить, а то ведь выбрасывать будут. «Ну вот и славно», — сказал я. «У вас теперь ничего нет, почтенные, но зато есть царь, который о вас позаботится. Вы отплываете через месяц. Мои люди как раз собирают счастливых подданных по всему Луканскому берегу. Кстати, где Архонт Антенор?» «Государь, старик Антенор, которого привезли с Лемноса, выглядел плохо. Вид родного города, почти уничтоженного войной, привел его в полное уныние. «У тебя будет много работы, Антенор». Я встал, хромая, и обнял его. «Приведи в порядок свой город. Сколько семей знати и купцов остались верны?» 14, государь», — ответил он, пряча глаза от стыда. «Они все ушли в изгнание вместе со мной». «Наградим», — кивнул я. «Купцы на 5 лет без налогов, а знать? А имена знати занесем на столб у храма Великой Матери. Там лучшие из лучших записаны. Ну и землицы прирежем из доли вот этих». Я небрежно ткнул в сторону понурых мятежников. «Благодарствую, государь», — склонился Антенор и встал на свое место. «Сколько ты еще будешь чтить нас своим присутствием?» 3 дня, — махнул я рукой. — Надо спешить. У меня еще в Ахияве дела есть. Мувасу приведите сюда. Пленный царевич из Арцавы смотрел на меня с угрюмой усмешкой. Он связан, но смотрит смело и открыто. Я знаю этот взгляд. Так умирают храбрые люди. Этот уже умер. Он просто хочет услышать, какой именно казни его подвергнут. Что же, удивлю его. «Ты честно бился, Муваса, в отличие от тебя», — усмехнулся он. «Я спас тебе жизнь», — укоризненно посмотрел я на него, — «а мог бы зарубить». «Мог бы», — неохотно сказал он. «Ты был хорош. Я ошибся, и ты меня поймал. Сейчас бы я не совершил такую ошибку. Но что сделано, то сделано. Боги были на твоей стороне, царь». «Чего ты хочешь, Муваса?» — спросил я его. «О чем ты мечтаешь? Я могу дать тебе все». «Я хочу жить в огромном дворце», — оскалился он, поймав отчаянный кураж смертника. «Хочу быть несметно богат и иметь сотню наложниц, а лучше две. Как тебе такая мечта?» «Это окончательная цена», — прищурился я. «Или ты хочешь поторговаться?» «А ты что, готов мне это дать?» Царевич совершенно растерялся. «Готов», — кивнул я, — «если ты будешь служить мне верой и правдой». «Никто не назовет меня лжецом!» Он гордо выпятил грудь, что в его положении выглядело довольно двусмысленно. «Если я дам клятву, то умру за тебя!» «Тогда договорились», — кивнул я. «Цена названа, и она меня устраивает. Жертвенник прямо перед тобой, царевич. Приступай!» 2 недели спустя. Алинф, Фракия. «Я не мог больше есть и пить». Баранина во всех видах и вино вызывали у меня только тошноту. Но таково было гостеприимство в этой земле, свирепой к врагам и щедрой к друзьям. Отказаться пировать — немыслимое оскорбление для хозяев, а потому я мужественно запихивал в себя очередной бараний бок, который мне подавала Спата, жена моего брата. Впрочем, все плохое когда-нибудь заканчивается, и этот бесконечный пир тоже. А может быть, мы истребили всех баранов в округе, не знаю. Тем не менее, пьяный угар прошел, передав эстафету делам более насущным. «Что у тебя с пастбищами, отец?» — спросил я, когда мы остались вчетвером. «Я, Илим, Анхис и фракиец Кома, его соправитель». «Теперь я понимаю, что их немного», — невесело усмехнулся тот. «Поначалу мне эта земля казалась огромной и изобильной. Но уже становится тесновато. Здесь всего одна долина, подходящая для выпаса. Наши стада принесли новый приплод, и скоро хорошие травы будут доставаться только лучшим из моих коней. Покажи мне, какие земли вы взяли?» Я развернул на столе грубый чертеж, составленный еще в прошлый мой визит. Фракиец Кома, для которого любой рисунок был колдовством, опасливо отодвинулся и смотрел на карту издалека. «Вот отсюда, на западе», — Анхис уверенно показал в будущие Салоники. «От горячих ключей и до вот этой реки. Там есть удобная переправа, мы там собираем пошлины». Он ткнул в реку Стримон, что текла восточней Халкидики. «И вот эти озера под нами», — закончил он, показывая на север полуострова. «Рыба нас сильно выручает». «Вам нужно дойти вот сюда», — я ткнул в центр Греции. «Это лучшие реки и лучшие травы». «Фессалия!» — несказанно удивился Анхис. «Но это же далеко». «Всего 5 дней пути на юг от горячих ключей», — усмехнулся я. «Мир не так уж и велик, отец. Нужно взять все, что восточнее хребта Пинд. Хороших пастбищ у нас просто нет. Несколько лугов вокруг Алинфа не в счет. Если мы заберем Фессалию, то через 5 лет у нас будет лучшая конница мира». «Большая земля». Задумчиво теребил бороду Анхис. «Даже больше Вилусы. И там куда больше рек». В тон ему ответил я. «Лес, зерно и кони. Через 5 лет вы будете богаче египетского фараона». «Первый корабль с лесом ушел на юг». Испытующе посмотрел на меня Анхис. «Мы хотели бы получить железные плуги, кирки, клинья, топоры, тесла и оружие». «Вы все получите», — кивнул я. «А еще получите ткани, стекло и красивую посуду. Вы подарите своим воинам столько добра, что они не только в Фессалию, а даже Додону возьмут». «Мы позовем в поход соседние племена», — произнес вдруг Кома, изрядно оживившийся при слове «добро». «Если за лес и правда придет такая роскошь, то сбегутся парни со всей Фракии. Мы их купим за оружие и добычу. Твоего брата Эней уже считают удачливым вождем. Наши воины ходят в серебре и едят с расписной посуды». «Тогда рубите еще лес», — ответил я, — «и готовьте поход на следующую весну». Я лежал на соломенном тюфике и смотрел в потолок. Рядом вовсю сопела симпатичная девчонка, присланная заботливыми хозяевами для обогрева постели. А вот мне после тяжелого дня что-то не спалось. Не перемудрил ли я? Фессалия никогда не имела своих царей. Даже когда Филипп Македонский объединил Грецию, там все еще правили родовые вожди, поставлявшие лучшую конницу того времени. Не пытаюсь ли я совершить невозможное? Пока не знаю. Даже если это лоскутное дарданно-греко-фракийское одеяло когда-нибудь расползется, ну и пусть, все равно останется развитое коневодство и будут лошади не чета нынешним. Отец прав. Еще один приплод, и пастбища Олимфа станут тесны. У нас всего 3-4 года. Кобылы ведь начинают жеребиться именно в этом возрасте. «Я не буду думать об этом сегодня», — буркнул я, слегка отодвигаясь от жаркого бока той, чьего имени даже не знал. «Я подумаю об этом завтра». «А нет, завтра мы отплываем. Завтра я об этом тоже не подумаю. Мы же идем в Микены». «Интересно, вытащил Тимофей Фиано? Вот ведь угораздило глупую бабу. И какая муха, скажите на милость, ее укусила?» Девчонка, лежавшая рядом, вдруг потянулась гибким телом и прижалась ко мне с самыми недвусмысленными намерениями. Маленькая ручка, жадно шарящая по телу, так мешала мне думать, что я спросил. «Что это ты проснулась? Вот неугомонная. Повторить надо?» Она бесхитростно смотрела мне в глаза. «Так я вернее понесу». «А тебе это зачем?» — нахмурился я. «Так всему роду почет великий», — непонимающе посмотрела она на меня. «А если сына рожу, у меня от женихов отбоя не будет». «Так», — отодвинул я ее и хлопнул по круглой заднице. Внезапно возникшее настроение порезвиться тут же пропало напрочь. «Иди-ка ты, милая, к себе». Она печально вздохнула и вышла, бросив на меня плотоядный взгляд. «Такие вот они простые, фракийцы». Я хотел было продолжить свои размышления, но черная воронка усталости уже тащила меня в непроглядное облако сна. «Египет», — думал я, когда озабоченная любовью и повышением социального статуса прелестница меня покинула. «Если Фиано сгинула в своем крестовом походе, то кто поедет в Египет вместо нее? Неужели придется задействовать план «Б»?»